о количестве коленопреклонений в продолжении дня и ночи. Что касается количества коленопреклонений, то знаем, что 300 числом определено их нам божественными отцами, кои должны мы совершать в каждое нащеденствие 5 дней недели. Ибо во всякую субботу и всякое воскресенье, а также и в другие обычаи, определенные дни недели, по некоторым таинственным и сокровенным причинам воздерживаться от них получили мы заповедь. Некоторые, впрочем, более сего числа кладут поклонов, а иные менее, каждый по силе и произволению своему. И ты совершай их по силе своей. Впрочем, блажен воистину, кто всегда во всем, что по Богу есть, понуждая себя, понуждает себя часто и в этом, ибо нудится Царствие Божие, и нужницы восхищают Его. О том, что раздаяние даров Божьих бывает не только по мере подвига и делания нашего, как сказано, но и по навыку и способности, по вере и по естественному нашему предрасположению. И то ведать подобает, что раздаяние нам даров Божьих бывает не только по мере подвига и делания нашего, как сказали мы прежде, но и по навыкновению сему образу жизни, и по способности, и по вере нашей, и по естественному нашему расположению. Святый Максим говорит: «Ум есть орган премудрости, разум – орган ведения, естественное по обоим убеждение – орган по обоим им составляющейся веры, естественное же человеколюбие – орган дарования исцелений». Ибо всякое дарование Божие благодатное, способный к тому и естественно имеет в нас приемный орган, как силу или навык, или предрасположение. Именно, кто ум свой сделал чистым от всяких чувственных мечтаний, тот приемлет премудрость. Кто разум поставил господином врожденных нам страстей, разумею, гнева и похоти, тот приемлет ведение. Кто по уму и разуму непоколебимо имеет убеждение в вещах божественных, тот приемлет всемогущую веру. Кто в естественном преуспел человеколюбии, тот по совершенном уничтожении самолюбия приемлет дарование исцелений. И все это так есть. Смотри же, чтобы никто не знал дела твоего, кроме настоятеля и руководителя твоего, молясь усердно и о нас недостойных, говорящих, но не делающих добра, да сподобимся первее творить угодное Богу, а потом и другим говорить и советовать. Ибо по слову Господню, кто сотворит и научит, сей велей наречется. Тебе же, Вседержитель и Господь Всещедрый, да дарует силу, и да благопоспешит и выслушать сей разумно и творить со всем усердием. Ибо по божественному Павлу не слышатели закона праведни пред Богом, но творцы. И да наставит он тебя на всякое дело благое и спасительное, и в предлежащем тебе умном и священном делании да поруководит духом по молитвам святых. Аминь. Но как впереди малое нечто сказано нами о деятельной рассудительности, то теперь благовременно по силе нашей вкратце сказать и о всеобъемлющей и совершеннейшей рассудительности, так как она больше всех добродетелей по свидетельству великих отцев наших. О всеобъемлющей и совершеннейшей рассудительности и о том, кто живет противоестественно и плотски, кто по естеству и душевно, и кто выше естества и духовно. Кто плотски и противоестественно живет и действует, тот совсем потерял свою рассудительность. А кто, отклоняясь от зла, положил начало творить благое, как написано, «Уклонись от зла и сотвори благо», тот, как только еще вводимый в область добра и ухо, преклоняющий к учению, приникает мало некого к некоему чувству рассудительности, свойственной новоначальному. Кто же по естеству и душевно, то есть смысленно и разумно живет и действует, почему и называется средним, тот по своей мере и видит, и обсуждает, и то, что его касается, и то, что касается подобных ему. Кто, наконец, выше естества и духовно живет, тот, как прошедший за предел страстного, новоначального и среднего, и благодатью Христовою достигший совершенства, то есть всуществленного просвещения и совершеннейшей рассудительности, видит себя самого и обсуждает наяснейше, а также и всех видит и обсуждает определительно верно, сам не будучи ни от кого видим и обсуждаем верно, хотя и у всех на виду находится, как говорит апостол. Духовный востизует убо вся, а сам то и не от единого востизуется. Еще о рассудительности в уподоблениях. Из сих первый подобен шествующему в глубокой ночи и непроницаемой тьме. Почему, как блуждающий в непроглядной тьме и мраком покрытый, не только себя не видит и не обсуждает, но и того не разумеет, куда направляется и где полагает стопы свои, как говорит Спаситель, ходя его тьме, не весть кому идет. Второй подобен шествующему в светлую ночь звездами освещаемую. Почему мерцаниями звезд, будучи мало некакая сиеваем, понемногу ступает, часто спотыкаясь ногами о камни нерассудительности и подвергаясь падениям. Сей немножко и себя, как в тени, видит и обсуждает, как написано. «Восстань и спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тебя Христос». Третий подобен шествующему в ночи полнолунной и тихой, почему лучами лунными направляем будучи, идет менее заблудно и впреднее простирается, себя видит, как в зеркале, и обсуждает, равно как и шествующих ему, как сказано, ему же, то есть пророческому слову, внимающе, яко светилу сияющий в темнем месте, добрит в рече, донде же день узарит, и деница высияет в сердцах ваших. Четвертый подобен шествующему в полдень чистейший, светлыми лучами солнца освещаемый, почему таковы и сам себя совершенно видит, как при солнечном свете, и обсуждает полно и верно, и других многих, лучше же сказать, всех востизует по вышеприведенному слову святаго Павла, да и все встречающееся с ним, что бы то ни было и как бы ни было, сам шествуя незаблудно, и последующих ему, ведя непреткновенно к настоящему свету, животу и истине. О таковых написано: «Вы есть свет мира». И божественный Павел говорит: «Бог реки из тьмы свету воссияти, и же воссия в сердцах наших к просвещению разума славы Божия о лице Иисусе Христове». И блаженный Давид: «Знаменося на нас свете лица Твоего, Господи». Еще: «Во свете Твоем узрим свет». И опять сам Господь: «Ас есмь свет миру, ходя и по мне, не имать ходите во тьме, но имать свет животный». О приложении и изменении, бывающем с каждым человеком, и о высокой славе смирения. Желаем мы, чтобы ты ведал и то, что и совершенство, достигшее через очищение себя и просвещение, сколько это возможно, ибо в нынешнем несовершенном веке нет совершенного совершенства, но паче недовершенное совершенство, и такие не всегда сохраняют неизменность, и по причине естественной немощи, и по причине прокрадывающегося иной раз возношения, но и изменения и окрадения претерпевают иногда во испытание, и опять заступлений наибольших сподобляются. Ибо непреложность и неизменность есть достояние будущего века. В настоящем же веке бывает то время чистоты, мира и утешения божественного, то примешение нечистого волнения и печали, и это, соответственно, жизни и преуспеянию каждого, и ими же весь Господь судьбами для того, да познавая из сего немощь свою, ибо блажен, говорит некто, сознающий немощь свою, подобно святому Павлу, не надеющийся будем на ся, но на Бога, восставляющего мертвы. И святый Исаак говорит: «Один раз за другим иные многократно приступают закон и покаянием врачуют души свои, и благодать приемлет их». Потому что во всяком разумном существе без числа бывают перемены, и с каждым человеком ежечасно происходят изменения. и рассудительный имеет много случаев уразуметь это. Но испытания, каждый день бывающие с ним, особенно могут умудрить его в этом, если он трезвенно бодрствует над собою, между прочим, и для того, чтобы наблюсти себя умом и познать, какое изменение в кротости и тихонравии принимает душа каждый день, и как из мирного устроения своего внезапно переходит она в смятение, и как бывает при всем в великой и несказанной опасности. И сие-то блаженный Макарий, явно по великому попечению и ревности о братьях, написал на память и в научение их не предаваться во время изменения, сопротивления или брани в отчаянии, потому что и состоящими в чине чистоты случается всегда падение, как случается с воздухом охлаждение, и без того, чтобы они были в нерадении и разленении, а напротив, когда шествуют по чину своему, случается с ними падение, противные цели их стремления. Еще немного ниже говорит он. Изменения, говорит святый Макарий, в каждом бывают, как в воздухе. Выразуми это в каждом, потому что естество одно. Чтобы ты не подумал, что он сказал это о низших и немощнейших, полагая, что совершенные свободны от изменения и всегда стоят неуклонно в одном чине без страстных помыслов, как евхиты говорят, прибавил он это в каждом. Как же это блаженье, Макарий? Ты говоришь, что как вне бывает холод, и вскоре потом зной. Там град, и немного спустя ведра. Так бывает и в нашем подвижничестве. То брань, то заступление благодати. В иное время душа бывает в обуревании, и восстают на нее жестокие волны, и снова происходит изменение, потому что приходит благодать и наполняет сердце человека радостью и миром от Бога, целомудренными и мирными помыслами. Он указывает здесь на сии помыслы целомудрия, намекая, что прежде них были скотские и нечистые, и как бы совет дает, говоря, если за сими целомудренными и скромными помыслами последует нападение худых, не будем печалиться и отчаиваться. И всегда во время упокоения благодатного не будем величаться в самовосхвалении, но во время радости станем ожидать скорби. Далее говорит он еще. Знай, что все святые пребывали в всем деле. Пока мы в всем мире, вместе с прискорбным, бывает нам втайне и утешение избыточествующее. Ибо каждый день и каждый час требуется от нас опыт любви нашей к Богу в борьбе и подвиге против искушений. И вот что есть, не печалиться и не унывать нам в подвиге, и так исправляется путь наш». Желающий же от этого отступить или уклониться, бывает добычей волков. Вот что дивно всем Отце Святом, как он кратким словом подтвердил мысль сию, доказал, что она исполнена разума, и из ума читающего совершенно исторг всякое сомнение. Он говорит, уклоняющийся от сего и частью волков ставший, не хочет шествовать должным путем, но положил в уме своем стяжать искомое, шествуя путем собственным, по которому не ступали ноги отцев. Еще ниже. Смирение и без дел многим прегрешениям стяживает прощение, а дела без него, напротив, не полезны. Что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели. И крепость многих грехов может оно сокрушить. Но о нем потому нужно в душе печалиться, заботиться непрестанно, с уничижением своего разумения. И если приобретем его, оно сделает нас сынами Божьими, и без дел добрых представит нас Богу, а без него все дела наши, всякие добродетели и всякое делание напрасны. Его одного достаточно, чтобы без сторонней помощи представить нас пред лице Бога и говорить за нас ходатайственно. И еще. Сказал некто из святых, когда придет к тебе помысел гордыни, говоря, вспомни добродетели свои, ты скажи ему, смотри, старик, на блуд свой.